Глава 10. Деньги и собственный бизнес. Потребность в деньгах кажется нам очень естественной. Больше денег, еще больше, нет, еще. В какой-то момент потребность превращается в решение заняться собственным бизнесом. Движение в предпринимательство, организация собственного проекта становится задачей, которую многие решают всю свою жизнь. На первый взгляд, это все та же потребность в деньгах. Больше денег, больше, чем зарплата, больше, чем квартальные премиальные, больше, чем годовые бонусы и 13-е зарплаты. В нашей картине мира свой бизнес принесет больше денег, чем все возможные варианты в найме. Движение в бизнес выглядит как движение за большими деньгами. Если мы спросим владельцев малого или среднего бизнеса об их личном доходе, не о деньгах в обороте компании, не о дебиторской задолженности, не о ценности всех активов вместе взятых, не об объеме кредитов и займов, а о конкретных личных заработках, чистых заработанных бизнесом деньгах, о чистой прибыли, мы порой обнаружим, не всегда, но достаточно часто, что никакой чистой прибыли в компании нет, что владельцы избегают аудита собственных финансовых процессов, не знают объема оборачиваемых средств, долгов и сумм заработка. Деньги, которые забирает себе предприниматель на бытовые нужды, вовсе не прибыль, а выдернутые из оборота средства. Конечно, почти каждый человек, строящий свой бизнес, думает: вот-вот, сейчас я начну зарабатывать. Прибыль – это не то, что есть с самого начала, а большие доходы – это следствие усилий и многолетней работы. Вот-вот, сейчас еще немножко, еще несколько месяцев, но месяцы превращаются в годы, а годы – в десятилетия. И еще чаще компания просто закрывается, зафиксировав убытки или начав процедуру банкротства. И тогда мы снова задаемся вопросом, ради чего человек идет в предпринимательство, ради чего все эти риски, напряжения вместо регулярных выплат, гарантированных работодателем в качестве аванса и заработной платы. Об этом стоит поразмышлять. Не торопиться отвечать на вопрос «Зачем?» словами «Я не знаю». Потребности, которые человек пытается удовлетворить, открывая свой бизнес, может быть очень много. Но как-то ни странно, они вовсе не про деньги. Например, одной из потребностей может быть автономность, обособленность, самостоятельность, отдельность. Это ранняя потребность увеличить расстояние между собой и своей семьей, которая скорее причиняет вред, чем помогает. Есть так называемые сумасшедшие семьи. Не потому, что там все психически нарушились, а потому, что взаимосвязи и взаимодействия в ней крайне деструктивны, нелогичны и травмирующие. Вырастая, маленькие члены этой семьи стремятся к отдельности и удаленности от всего и всех, кто будет устанавливать свои правила, порядки, ибо они будут усматривать насилие и деструкцию в любой группе людей, в любом сообществе, в любой организации. Наша первая организация и группа — семья. И то, чему мы научились в ней, будет определять наши выборы и способы поведения во всех последующих группах. Многие организации совершенно сознательно предлагают своим сотрудникам аналогию с семьей. Мы семья, а ты член нашей семьи. Они используют этот инструмент в качестве способа построения лояльности, взращивания приверженности и обустраивания понятных межличностных отношений внутри команды, понятных с точки зрения иерархии и распределения обязанностей. Вот большие, а вот маленькие. Вот главные, а вот не главные. И если родная семья была проблематичной, выросшему человеку захочется своей идеальной семьи. Я уйду и построю, наконец, то, чего хочу сам. Я окажусь, наконец-то, в здоровой группе с адекватными взаимоотношениями. Подобный посыл чаще всего не осознаваем. Мы просто хотим денег и считаем, что бизнес – это правильный способ их заработать. Но что-то идет не так. Мы не понимаем, что, и как в детстве пытаемся оглохнуть, ослепнуть, уменьшить звук, закрывшись в своей комнате. В компании тоже что-то происходит, и мы не видим, не слышим, игнорируем. Еще одним распространенным поводом начать свой бизнес является построение компании ради великой задачи под названием «Посмотри на меня, мама!» «Гордись мной, дорогой папа!» К этому варианту будут тяготеть дети из неполных семей, не знающие отцов или даже матерей. Те, кого воспитывали холодные отстраненные родители, занятые или присутствующие эпизодически в детской жизни. Те, кто с самого начала по факту своего рождения оказались в конкуренции с братьями и сестрами. Те, у кого в семье очевидным образом предпочли кого-то другого. Конкуренция всегда хороший движок для бизнеса, ибо это отличный способ переплюнуть, перепрыгнуть, переиграть и выиграть. Невидимые бонусы и медали, кубки становятся значимым поводом для борьбы и движения вперед. Мы строим бизнес, похожий на бизнес родителей, или тот, о котором мечтали, или бизнес, который способствует компенсации того, чего у родителей не было. Вообще наша деятельность – это бессознательное движение к тому, что мы всю жизнь хотели услышать. «Я горжусь тобой». Он, она не смог, а ты смог или смогла? Никто, кроме тебя. Ты особенный или особенная? Только ты. Очень часто, сделав поистине невозможное в своем деле, вместо почивания на лаврах мы почему-то заваливаемся в депрессию или просто зацикливаемся на зарабатывании денег, словно бы эта гонка за горизонтом, который только удаляется. Ответ прост. Деньги тут ни при чем. Движение за признанием не имеет к деньгам никакого отношения. Ни мама, ни папа не гордятся вами, потому что вы не дали им инструкции, для чего строите свой бизнес. Не дали инструкции, потому что их родители, вероятно, уже нет в живых, или они есть, но вы ничего об этом не знаете, ибо вы не жили вместе. Это бессознательные вихри, веющие внутри вас, направляющие ваше поведение, но не решающие задачи. Это так называемая бессознательная потребность. В моей практике были случаи, где вожделенное признание и контакт с отцом были таки озвучены и получены в том фантазийном виде, которым клиент грезил в своих снах. Я не поделюсь с вами результатом, ибо его нет. Сотворив невозможное, став великим профессионалом, консультантом больших бизнесменов, при встрече с отцом, который не жил с ней никогда, моя клиентка в свои 30 с небольшим лет услышала максимально приближенно к ожидаемым словам, но они вовсе не тронули ее, не произвели фантастического эффекта, на который она рассчитывала все эти годы. А все потому, что этой похвалы, признания жаждете не вы, а тут малыш внутри. Оставшийся без отца или стоящий на могиле матери. Это они из прошлого зовут вас каждый день, заставляя реализовывать свою детскую потребность. Прекратите это прямо сейчас. И пусть этот отрывок будет разрешением перестать делать то, что не принесет желаемого результата. Пусть этот отрывок будет поводом копить, наконец, силы на свою собственную жизнь, а не растрачивать ее на бесплодные ожидания. Рассчитывая на терапию, клиенты часто уверены, что они декомпенсируют или попросту дополучат то, что они не получили в своем детстве. Теплый взгляд, объятия, одежду, гордость, веру своих родителей. Но терапия — это повод признать то, что есть, увидеть ту жизнь, которую вы живете, и сделать ее лучше, если вы хотите, теми средствами и возможностями, которые реально у вас есть, а не теми, которых у вас не было, нет и не будет. Нужно просто признать, хотя я понимаю, что это непросто, что что-то никогда не будет компенсировано. Или если оставаться в контексте книги и темы, никогда не будет куплено. За деньги мы пытаемся купить то, что не предложила нам судьба. Мы уверены, мы требуем и порой неистовствуем. Я заработаю и куплю. Я заработаю и куплю твою любовь, мама. Или любовь всех женщин на свете. Чтобы ты поняла, как ошиблась. Я заработаю и куплю твою гордость за меня, дорогой папа, даже если для этого мне нужно победить в конкурентной борьбе всех бизнесменов мира. Я заработаю и куплю свое первенство, мой дорогой старший брат, чтобы не чувствовать себя вторым, последним. Я буду первым. За деньги. Чего делать-то? Делать-то чего? Логичный вопрос для бизнесмена. Мне хочется напомнить о трех волшебных конях. Не апокалипсиса, а тех, что вывезут нас из любого внутреннего затруднения. Осознанность, ответственность, актуальность. Три важных правила терапии, три ключа, которые подходят практически ко всем дверям вашей жизни. Первое. Нам нужно осознавать, понимать причины и следствия любых действий. Вопрос, с которого начинается осознанность, это вопрос «Зачем?». Мы помним, что деньги — удивительная структура и удивительный ответ на любой вопрос, даже на «Зачем?». Его стоит задавать снова и снова, как будто бы открывая матрешку, обнаруживая там еще одну и еще одну за ней. Зачем вам ваш бизнес? Представьте свой ответ, каким бы он ни был, например, ради денег. И снова спросите, а деньги зачем? Чтобы купить то-то и то-то или испытывать чувства. Не сдавайтесь и спрашивайте, а они зачем? Преодолевайте свое возмущение, недоумение и раздражение. Задавайте вопросы, будьте уверены, он приведет вас к важному осознанию. Зачем то? Зачем все? Отвечайте, углубляйтесь, спускайтесь вниз к смыслу и осознанности в отношении своей жизни и действий в ней. Попробуйте в качестве упражнения задать вопрос как минимум 5 раз на любой полученный ответ. Может быть, чтобы докопаться до истины, вам предстоит задать вопрос 6-7 раз. Это ничего вам не будет стоить. Как говорят в народе, за спрос денег не берут. Спросите и вы у себя, у своего сердца, у своего прошлого, у своего внутреннего бизнесмена, неудачника или идеалиста, зачем? Зачем я все это делаю? Так приходит осознанность. Она приходит тогда, когда вы сами отвечаете на свои вопросы, а не кто-то другой, назначенный вами знающим, отвечает на них. Второе. Ответственность. Это тоже помогающий инструмент. Отвечать за то, что вы делаете. Это вы организовали бизнес. Это вы не вникли в предмет, не изучили досконально, набрали сотрудников или дали задания и не осуществили контроль. Это вы договорились о чем-то, не заключая договоров, или это вы доверились им без подписи и доверенности. Это вы принимали решения, не имея на то веских оснований. Это вы начинали, не изучив рынок и конкурентов. Это вы брали в долг, не задумываясь над тем, чем будете отдавать. Стоит признать, в человеческой голове роится множество способов перекладывания ответственности. Мы научились с раннего детства. Виноват кто угодно, только не я сам. Я буду наказан или отвергнут, не выбран или нелюбим. И вот уже речь не о маме, но вы все еще страшитесь быть нелюбимыми, отвергнутыми или наказанными. Ответственность — это нечто липкое и страшное. Это не крики отца или вопли матери. Ответственность — это не когда вы надрываетесь над тем, чего делать не должны, или делаете что-то непосильное. Не когда вам нужно оживить мертвого. Не когда вам нужно быть старше, чем отец или мать. Сегодня мы реабилитируем ответственность. Вы можете делать так, как хотите именно вы. Ответственность — это когда вы совершаете собственный выбор. Вожделенный, желаемый. Это как выбрать вкусную еду, а не съесть комплексный обед, потому что он дешевле. Нам кажется, что кто-то другой должен ответить за наше счастье, благополучие и деньги. Кто-то должен отвечать за то, как они зарабатываются, а вы только за то, как они тратятся. Часто даже за это вы не готовы отвечать. Ответственность хороша только в одном случае, если вы взрослый. У детей нет ответственности, и нам нужна осознанность в отношении того, сколько нам лет и где мы находимся, чтобы, наконец, с удовольствием и гордостью взять ответственность за себя, свою жизнь, работу или бизнес. Третье. Актуальность. Умение находиться в здесь и сейчас. Наши попытки заработать относятся не к сегодняшнему дню и не к настоящему моменту, а к чему-то в нашем прошлом или несуществующем будущем. Или они вообще относятся к фантазиям и галлюцинациям. Актуальность — это здесь и сейчас, когда вы начинаете зарабатывать деньги для себя нынешнего, где оба слова важны. Себя, а не мамы, папы, судьбы, детей. Нынешнего — это находящегося в обстоятельствах реально существующих, окружающих вас сегодня, для себя сейчас, для себя нынешнего, все станет проще, яснее, словно солнечный день. Вам будет понятно, сколько вам нужно денег на свое сейчас. Понять, какие навыки, способности и компетенции есть у вас в наличии, чтобы это заработать. Или что вам нужно еще знать или уметь, чтобы продать свои навыки подороже. Осознанность, ответственность, актуальность. Три опоры, три сваи, основа основ или кони, несущие вас вперед по линии времени. Решите сами. Но я точно знаю, что это нечто помогающее, что можно использовать как инструмент. Если вам все-таки хочется сделать что-то великое, важное и нужное из любви к родителям, из признательности или даже из долга к ним, я предложу вам инструмент, подходящий для творчества, работы или бизнеса. Он относится к ответственности и осознанности и помогает не разочаровываться и не строить бизнесы, которые не приносят вам денег, удовлетворений. Это посвящение. Знаете, есть такая красивая фраза: «Во имя твое». «Во имя твое, дорогая мама, я буду строить дома». «В твою честь, дорогой папа, я буду кормить людей». Так выглядит посвящение. Сделайте табличку и повесьте на дверях своего офиса. И тогда энергия денег будет свободна. И вы не будете запутаны и дезориентированы в целях и задачах, ради которых вы все это делаете на самом деле. Рим — город победителей, и в нем неимоверное количество обелисков. Древние правители ставили стеллы и обелиски в честь каждой победы, констатируя ее. Бизнес — тоже обелиск. Финансовый успех — тоже стелла. Выигранный тендер — тоже памятник. Осталось только вывести на уровень осознавания все эти вещи, свою борьбу, внутренние переживания, стремления и поводы для удовлетворенности. И тогда мы не будем ждать, что если заработаем или сделаем что-то неслыханное в своей работе, отец спустится с небес или придет из небытия и потреплет нас по голове. Мы не будем ждать, что мама, наконец, протрезвеет и любящими глазами взглянет на нас. Мы просто будем делать свою работу. Любить, кого стоит любить, радоваться деньгам, ибо это часть нашей жизни. И не будем пытаться купить на них свое счастье. Все, что не имеет цены, стоит всех наших денег. Когда мы пытаемся купить себе новое детство, хорошую судьбу, любовь матери или время с отсутствующим отцом, наши деньги утекают сквозь пальцы, а мы недоумеваем, почему. Все, что не имеет цены, стоит всех наших денег. Деньги — это материальное. Они организованы для покупки материального и для бытия в материальном мире. Мир духовный и эмоциональный не подвластен деньгам. Нет суммы, которая сделает вас счастливыми, даже если вы в этом уверены. Счастье бесплатное. Любовь тоже. предлагаю отправиться проверять.